«У тебя же есть родное имя». «Зачем?» – спросил я ее. «Было имя, было Иван. Вместе со старой жизнью и старым миром. Теперь я хочу все начать сначала. Твое право», – кивнул я ей, после чего поднялся с камня, на котором сидел во время всего долгого разговора. Отряхнулся, достал сверток с одеждой и протянул его новой знакомой. «Тебе нужно переодеться и умыться. В том, в чем ты сейчас, нельзя ходить». Та приняла вещи и поблагодарила, а затем поинтересовалась, как мне переодеваться и очищать тело. «То есть, ты не умеешь?» Не понял я ее вопроса. «Умею. Мне нужно знать, как в вашем обществе принято производить подобные манипуляции». Ольса, избавляясь от подобных словечек и фраз, опередила меня с ответом Кира. «Производить, манипуляции и прочее. Тебя могут принять за изгоя или шпиона разумных машин со всем исходящим. А последствия там такие, что врагу не пожелаешь. Хотя ты уже успела на себе прочувствовать отношение людей к роботам». «Спасибо, я учту ваш совет». «И на ты», — добавила Кира. «Выканье в команде смотрится дико и притягивает ненужное внимание со стороны». «Спасибо», — еще раз поблагодарила изгоя Или. «Так что насчет правил переодевания и умывания, я могу это делать открыто или нужно скрываться?» «Второе», — ответил ей я, — «открыто одеваются или переодеваются лишь в крайних случаях, когда важна спешка или место ограниченного размера. Во всех остальных случаях нужно найти укрытие или попросить кого-то, чтобы с этим помогли. Например, закрыли плащом, одеялом, какой-нибудь большой шкурой». «Все понятно. Я отойду к тем камням», — она указала вправо на валуны в 20 метрах от нас, которые ей пострадали во время сражения. «Угу, хорошо. Вот, возьми флягу с водой и полотенце». Я достал из вторичного хранилища названные предметы и протянул те девушке. «Старое тряпье сожги». «Как?» «Навыком. У этого тела есть огненные чары. Только аккуратно, а то себя взорвешь». С последним указанием дело не задалось. Новая Ольса не умела пользоваться сверхспособностями. Отчего-то у нее не пришло интуитивное понимание процесса после подселения в тело бездушной, как у меня. Хотя, помнится, я и сам подтормаживал, когда изучал новые возможности на практике. Но худо-бедно мы вчетвером смогли донести до нее нужные знания. «Интересно, а она теперь сможет изучать навыки, как я?» — пришла мне в голову мысль в процессе обучения Ольсы. «Нужно будет обязательно проверить, но не здесь и не сейчас, пусть немного пообтешится и успокоится. Честно сказать, но возможность познакомиться с живыми свидетелями истории до планетарной катастрофы мне была так-сяк. Единственная польза, которую я вижу, это шанс, что кто-то из слепков душ сможет запустить завод с бездушными на максимальную производительность, чтобы я мог выпускать биороботов без внутренних ограничений, с тысячной ступенью. А в остальном мне было все равно. Возвращались по старому пути, который мы уже знали. Пройдя около половины, резко свернули и вышли к широкой реке. Здесь связали плот, который мог вместить всю нашу команду, погрузились на него и дальше двинулись по воду. Благо, что течение несло нас в нужном направлении. Судя по карте, река проходит рядом с городом, где мы ранее высадились с дирижабля. Жаль, что речка была не та, по которой некогда сплавлялся я с товарищами по несчастью после крушения дирижабля. Я бы с огромным удовольствием потратил денек, чтобы навестить лагерь картеля и навести там порядок, но уродам повезло. В процессе путешествия по лесам и плавания по реке Ольса училась жить по-новому. Охотиться, готовить ночлег и пищу, стоять в карауле, обращать внимание на мелкие детали на местности, определять опасность, отличать хищника от безобидного зверя и так далее. Глава 16. Почему мы не воспользовались порталом? Ведь я мог в мгновение ока переместить всю группу хоть в ШИТ, хоть на завод, хоть в форт. Причина в Иле. Хотелось повнимательнее присмотреться к нашей новой знакомой, которая на нас рухнула так неожиданно, как снег на голову. Нет лучше способа узнать, что думает, чем дышит и как смотрит на мир человек, когда сунешь его в экстремальные условия, в кучу трудностей и заставишь все это преодолевать. Хех, превозмогать, как сказал бы один из моих знакомых из прошлой жизни. Здесь не будет никого и ничего, только наша четверка и вещи из наших запасов. Все разговоры только с нами. Нет, все-таки очень жаль, что не вышло наведаться к картельцам. Ольсе это был бы прекрасный показательный урок, к чему ей стоит готовиться и готовить будущих пилотов для тушек бездушных. Совсем забыл упомянуть про трофей. Их было с Гулькин нос, но они имелись. С низшего мне упали только марки, немногим больше 50 тысяч в общей сумме, девушкам в несколько раз меньше, Зато в комплекте с ними досталось по одному жетону с боевым навыком. К сожалению, они серьезно меняли организм в сторону черноты, что для нас было неприемлемо. Проклятый титан дал мне аж 3 миллиона марок, и это с тем учетом, что большую часть урона ему нанесли мои бездушные, которые в этом плане ко мне никак не относились. Система возвышения посчитала их отдельными участниками боя, при этом никакой награды не дала. По крайней мере, Ольса о таком не сообщила. Кроме марок мне, как и моим соратницам, достался всего один жетон с навыком. Очень интересным, хочу сказать, он тоже менял человека, но превращал не в изгоя, а в титана. Без приставки «проклятый» или еще какой-то, мне сразу вспомнилась та команда разумных демонов в Брахре, которой командовал титан. И что самое важное, перед ним все без исключения преклонялись. Даже самые сильные и гордые нхграпы. Это была даже не каста или должность, а высшая раса среди демонов. Если я использую трофейный жетон, то стану таким же, может быть и лучше, так как превращусь в чистокровного, эталонного титана. Есть о чем задуматься. В голову сразу же пришла мысль о том, что трофей стоит сохранить, не разрушать и не продавать. Это мой запасной билет на случай, если дела в мире людей пойдут не очень хорошо и придется куда-то вновь удирать. На плоту подплывать к городскому причалу не стали, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сошли километрах в 5 от города, а плот разобрали. Часть бревен отправили по течению, часть спрятали в горах мусора на берегу. Это, как всегда, моя паранойя поработала. Но и мои помощницы одобрительно покивали, соглашаясь с моим планом оставлять после себя как можно меньше следов. Мы даже тела бездушных до последнего фрагмента сожгли на месте сражения, и кое-где я обработал деструкцией, убирая необычные отметины на скалах от ударов проклятого титана. Город был небольшим и не шел ни в какое сравнение с Шидом. 4-5 тысяч постоянного населения и порой до 2000 гостей. Такой крупный наплыв случался дважды в год, в конце лета, точнее в начале осени, и зимой, когда наваливало толстый слой снега, из-за которого крупные стада травоядных начинали кочевать и выбираться на просторы с труднодоступной местности. Вслед за ними шли хищники, являющиеся очень желанной добычей для охотников. Но сейчас город был свободен от приезжих. Мало того, немалая часть его жителей, не привязанных к производству, перебрались далеко на юг, где уже вовсю буйствовала зелень, проснулись в берлогах животные, впадающие в спячку. Правда, слишком далеко не лезли. Чем дальше на юг, тем больше опасностей. Как и 90% поселений пояса, данный городишко стоял на древних постройках. Они были центром и являлись имуществом нескольких мелких кланов. Вокруг них за десятилетия появились дома местной постройки и высокая стена со сторожевыми башенками по типу турецких. Это те, что лепились к стене, как ласточкины гнезда. Мы быстро прошли проверку на воротах и оказались за стенами. В целях не привлечения внимания Магда использовала образ эльфийки. «Эй, идите сюда!» — окликнул я мелкую группку мальчишек, сидящую под стеной ближайшего к воротам двухэтажного дома с высокой остроконечной крышей, под которой явно прятался жилый чердак. «Господин, рады вам служить!» — поклонился мне один из них, совсем худой и мелкий, выглядящий лет на 7, но по речи и поведению точно старше на пару лет. По всему это он руководил в команде малолеток, хотя там парочка пареньков была заметно крупнее и выше его. Я сначала кинул ему малую марку и следом сказал: «Моей команде нужна гостиница или постоялый двор, приличный и спокойный, но не задирающий цену просто так, в любом месте, где рядом ничего не воняет, никого не грабят и не долбят по наковальням. Еще 50 получишь, когда будем на месте». Как только я смолк, сразу пара ребят торопливо и громким шепотом подсказали своему вожаку: «Бабочка, не, у сурогами». Вот только назвал он третье заведение. Есть постоялый двор, где точно имеются свободные и чистые комнаты, вкусно кормят, цены небольшие и за порядком следят сильные бойцы. Это черный пруд, но он находится на нижнем ярусе, произнес он и вопросительно посмотрел на меня. «А те, про которые твои друзья сказали?» — поинтересовался я у него. «Бабочка и Заря, это, господин, бордель», — он бросил быстрый взгляд на моих спутниц. «Там можно жить и есть, но цены высокие и может быть шум от клиентов, когда они перепьют или не желают платить. А у сурогами гостиница для клановых, там все очень хорошо, но полно клановых, которые часто задирают друг друга и окружающих. А вы просили тихое место, а ты сообразительный, далеко пойдешь», — похвалил я пацана и бросил ему еще одну марку, на этот раз среднего размера. Это лично тебе за сообразительность. Мальчишка мгновенно проанализировал мои слова и понял, что мне на самом деле нужно. Полагаю, что он, как и один из его подручных, предложивший гостиницу, мигом опознал во мне представителя местной аристократии, но учел пожелания, понял, что желая я поселиться в дворянском логове, то так бы сразу и сказал. Через 10 минут я вручил ему оговоренную награду и потянул на себя дверь постоялого двора. По сравнению с шитскими заведениями подобного толка он был на самом низком уровне. Но Шит – это как Москва или Питер рядом с провинциальными городками или даже поселками городского типа. В целом же здесь почти не было неприятных запахов и грязи. Насекомые и грызуны на глаза не попадались. Объедок на полу не валялось. Мне удалось быстро договориться о цене за две комнаты питания на пятерых человек. Варга и Кира будут жить в одной. Я, Ольса и Магда во второй. Специально так поступил, чтобы держать в поле зрения бывшую бездушную. Учитывая ее ступень возвышения, только я и Магда могли как-то ей противостоять, и то лишь с помощью амулетов. Огромным плюсом у заведения оказалась собственная просторная помывочная, где всегда была горячая вода. Как только я об этом узнал, то погнал всю команду отогреваться и отмываться после долгого путешествия. Освободился первым. Оно и не удивительно. Я в своей жизни видел всего одну женщину, которая принимала водные процедуры со скоростью солдата-срочника, у которого было четверть часа на баню и ужин. Причем столовая еще и располагалась на другом конце воинской части относительно бани. Дожидаться соратниц решил в общем зале. Здесь уже несколько столов оказались заняты. Когда мы только зашили, то за двумя столами торчало по одному человеку. И все. Стоило мне сесть за один из свободных, как через минуту напротив, по другую сторону столешницы встала миловидная дамочка лет 30, слегка в теле, со светлыми волосами, заплетенными в косу и переброшенную через правое плечо. Платье отлично подчеркивало фигуру и было похоже на немецкий наряд дирндль с большим декольте и подолом на уровне колен. «Добрый день, господин!» – приятно улыбнулась она мне. «Мне побольше мяса и жареной рыбы, тушеные овощи и свежего хлеба, вина самого слабого, но не помоев», – сказал я ей, приняв женщину за служанку. «На пятерых человек. Простите, господин, но я немного иначе доставляю удовольствие», все так же с улыбкой ответила та мне. «Если вы пожелаете, то, неинтересно», перебил я ее. «Тогда кто-то из ваших товарищей пожелает ласки и женского тепла», не собиралась сдаваться блондинка. «Не пожелает», резко и грубо сказала ей Варга, севшая рядом со мной на лавку и недобро посмотревшая на нее. «Шевели ножками отсюда». «Пф», фыркнула она, потом что-то увидела за моей спиной, слегка изменилась в лице и торопливо пошла прочь. «Это еще кто такая? Местная путана?» Через полминуты поинтересовалась Кира, устроившись по другую сторону от меня. Напротив нас за стол сели Магда с Ольсой. Теперь понятно, кого приметила блондинка и отчего так напряглась. Испугалась, что мои спутницы устроят ей взбучку за приставание ко мне. «Ага», вместо меня ответила изгою Варгу. «Вхожу, вижу, как эта мымра лезет к Ивану. Он ее вежливо отправляет к другим, а она ни в какую», возмущенно принялась рассказывать девушка. «И на меня стала крыситься. Уже думала разукрасить ее лицо, но тут она вас увидела и сообразила, что к чему. Надо было сразу бить», заметила Магда. «Такие по-другому не понимают. Заодно повеселились бы, а то совсем скучно что-то. Так погуляй вечером по местным улочкам и злачным местам. Сразу появятся веселые приключения на твою тугую пятую точку», хмыкнул я. «С тобой?» – быстро спросила она. «А мне не скучно». «Эх», – грустно вздохнула она. «Тогда и я в комнате посижу. Совсем-совсем никуда не пойдем», – уточнила Кира. После секундной паузы я сказал: «Завтра по торговым лавкам погуляем. Пополним припасы, соберем слухи, посмотрим, что за жетоны с навыками здесь продают. А сегодня просто отдохнем. Лично мне вот так надоели ночлежки на земле», – изобразил я жест пальцем по горлу. «Хочу подольше поваляться на нормальной кровати. Но если кто хочет, тот может делать что хочет. Только сообщите, если куда-то соберетесь идти». Насчет отдыха я слегка слукавил. В планах у меня было поднятие ступени возвышения и усиление всех способностей. Надоело быть слабым. Тем более слегка давило присутствие Ольсы, которая в одиночку могла устроить серьезную взбучку гонцам Рока. А без использования нами кулибинских амулетов, то и перебить без особых трудностей. Ольсу и Магду я попросил перебраться в соседнюю комнату, а Варгу остаться и присмотреть за мной. И начали, прошептал я и приступил к процессу собственного усиления. Первый миллион марок улетел махом, сделав меня возвышенным 50-й ступени. Следующие 4 ступени потребовали уже по 250 тысяч марок, а 55-я 350. На ней я и остановился. Самочувствие было неплохим. Дав себе получасовой отдых и наведавшись к соратницам, чтобы сообщить, что все идет отлично, я приступил к повышению талантов. В ходе этого пару раз пожалел, что не оставил при себе пару жетонов с полезными навыками. Сейчас бы одним разом их выучил и повысил с прочими. Ну, да ладно, еще будут возможности и время для них. Угроза со стороны проклятого титана исчезла. Кстати, оба навыка, которыми тот меня наделил, получили особую приписку, сообщающую о полной невозможности их использования. Ступень возвышения. 55. Сила. 55. Телосложение. 55. Ловкость. 55. Привлекательность. 17. Боевой кнут. 55. Ментальный щит. 55. Гибкий скелет. 55. Стальной скелет. 55. Тихий шаг. 55. Выносливость. 55. Сильный удар ногами. 55. Регенерация. 55. Мимикрия. 55. Ориентирование под землей. 55. Легкий скелет. 55. Легкие арбалеты. 55. Артефакторика. 55. Пси-артефактная ковка. 55. Чтение следов. 55. Защита. 55. Рудознатец. 55. Ночное зрение. 55. Ночное аурное видение. 36. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 55. Жизнестойкость. 55. Кровавое сосредоточие. 55. Кровавая пуля. 55. Слияние с окружающим миром. 55. Кровавый серп. 55. Внешнее тело. 55. Постороннее присутствие. 55. Постороннее внимание. 55. Изменяемый орлиный взгляд. 55. Бычья мощь. 55. Подножная еда. 55. Лесное укрытие. 55. Уменьшение запаха тела. 55. Восстановление организма к состоянию до недуга. 55. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Вулканический рассекатель темной ауры. 55. Энергетический шок. 55. Диффузия металлических сплавов. 55. Скорость. 55. Реакция. 55. Сохранение качества вещей. 55. Меткая стрельба. 55. Меткая стрельба из арбалета. 55. Призыв первородного низшего. Заблокирован, невозможен более в применении. Призвание проклятого титана. Заблокирован, невозможен более в применении. Скольжение между планами. 55. Чувство опасности. 55. Кровное единение с семьей Рансур. Использован, заблокирован. Золотая кровь. 55. Силовой линзовый щит чешуя дракона. 55. Золотой бритер. 55. Золотой барьер от отравления. 55. Закалка внутренних органов. 55. Уклонение. 55. Двухпозиционный амулет. 55. Ослепляющий страх. 55. Облачный коршун. 55. Плюющийся молох. 55. Золотая обезьяна. 55. Ювелирные амулеты. 55. Стеклянный угорь. 55. Управление джамперами. 55. Кровавый град. 55. Щит разума. 55. Мягкое приземление. 55. Высокая либидо. 10. Мужественная красота. 10. Воздушное копье. 55. Поверхностный воздушный доспех. 55. Могучий прыжок. 10. Лидерство. 10. Сверхпрочный скелет. 55. Уникальная подвижность суставов. 55. Сверхпрочные связки. 55. Оглушающая воздушная волна. 55. Всепроникающее аурное зрение. 55. Стойкость к физическому урону. 55. Давящая убийственная аура. 55. Деструкция. 55. Ледяной голем. 55. Идеальный слуга. 55. Возмездие. 55. Технический язык древних. 55. Мастер-код для объектов общего направления ранга Д и С. 55. Младший статс-комендант. 55. Основной лаборант техник объектов ранга С. 55. контролер квази-создания широкого спектра направленности. 55. Высокое наречие КРА. 55. Волчья стая. 55. Стая птероящеров. 55. Стая летучих мышей. 55. Марок хватило на все и даже осталось достаточно, чтобы увеличить те навыки, которыми я уже давно не пользовался или они мне были не нужны, а выучил, подавшись непонятному порыву, как это было с либидо. Кстати, его я поднял до 10-й ступени вместе с мужественной красотой и лидерством. Последнее должно придавать веса моим приказам, решениям и поступкам в глазах подчиненных. Задирать до капа не стал. Сначала посмотрю на изменения в поведении соратниц. Может и вовсе данный навык лишний в наших отношениях. Что же до таланта, связанного по мужской части, то решил, что он не будет лишним в наших новых отношениях внутри маленького коллектива. Мне очень понравились те несколько раз, проведенных с девушками по очереди. Причем именно от такого я ощущал куда больше удовольствия, чем от постельных утех только с одной девушкой. Наверное, что-то в моей голове сильно изменилось. Сила, страхи, поединки не на жизнь, а на смерть и прочее. Все это сломало мою психику и вновь срастило, но уже под другими углами. При этом я не ощущал никакого дискомфорта от подобных экзерсисов. Очень кстати оказались кулибинские мощные амулеты лечения. Такое единовременное мощное усиление стольких талантов после поднятия главной ступени не самым лучшим образом сказалось на самочувствии. Как только вновь себя почувствовал в своей тарелке, так сразу же подступил к Ольсе. «Теперь твоя очередь», — сказал я бывшей бездушной. «Попробуй выучить один навык. Что делать?» — уточнила та, принимая у меня крохотный кристалл-жетон. В нем содержалась способность знания трав. Завалялся у Магды в хранилище. Ламион достался во время одной из наших охот, и она решила оставить для продажи. Подобные навыки с животных редко выпадали, при этом очень ценились среди охотников и сборщиков. Я объяснил ей каждый шаг, вспомнив, как сам впервые взялся изучать новую сверхспособность. Ила справилась с задачей быстро и без проблем. Проблем с самочувствием тоже не было. Наверное, так сказалось ее сотая ступень и то, что навык был самым банальным, простым и не требовал кардинального изменения организма. «Давай еще один», я протянул ей новый кристалл. Этот трофей мы получили с Тетерева. Навык в нем назывался «Ночевка на земле». Не самый полезный и редкий в отличие от первого. Во второй раз Ольса действовала увереннее и быстрее. К сожалению, ничего не вышло. Кристалл при попытке выучить навык треснул и развеялся невидимой пылью. 10 дней, вдруг сказала Ольса спустя несколько секунд после провала. Что, уточнил я, еще 10 дней, извините, неправильно выразилась. Через 10 суток можно будет выучить новую способность. Откуда знаешь, поинтересовалась у нее Магда. Ольса секунд на 5 взяла паузу, после не очень уверенно сказала. Откуда-то знаю и все, не могу привести точных аргументов и доказательств. «Извините, да хватит уже извиняться», — чуть резко ответила ей Кира. 10 дней, значит», — повторил я вслед за Ольсой. «А повысить травяной навык можешь?» — так кивнула. «Да, без всяких проблем». «Очень хорошо», — произнес я. «Раз так, то никаких проблем у тебя с обучением нет. 3 таланта в месяц — это точно лучше 3-4 в год, как у всех обитателей этого мира. Оставшееся время до сна мы провели в уроках по ликбезу для Ольсы, рассказывая, как вести себя в городах, на что обращать внимание, куда не лезть и как отвечать чужакам. Глава 17. Иван, я походила по улицам, послушала слухи, потерлась в торговых рядах на рынке и в магазинах, и кое-что интересное узнала, сообщила мне Кира по возвращению с прогулки по городу. Она ходила одна, Варга осталась в номерах, а я выбрался с Ольсой и Магдой. Сейчас в комнате находились только я и изгой. Кажется, Кира специально подгадала такой момент для беседы. Неспроста, что же, речные пираты устроили черные дни скотоводам и фермерам, которые держат свои хутора вдоль реки или недалеко от ее берегов. Настолько бандиты достали людей, что те готовы хорошо заплатить за разгром шайки. К их награде добавит свою и город. Много, полюбопытствовал я, 20 тысяч, ФФ, копейки, презрительно фыркнул я. Или есть что-то еще? Есть, подтвердила она и продолжила. Если смотреть только на сумму награды, то нам действительно нет никакого смысла браться за миссию. Но, девушка подняла к потолку указательный палец, это шанс проверить в деле новую Ольсу, взглянуть на то, как она себя поведет в бою, как научилась пользоваться своими талантами. А то мне не нравится, как она смотрит на нашу охоту, на убитых нами оленей и куропаток, так и морщится, словно мы прикончили ее нелюбимых, но все-таки родственников. При этом приготовленное мясо потом трескало только так, ясно, ты поэтому ждала, пока она уйдет с девчонками в другую комнату, ага, кивнула та в ответ, так что, беремся, беремся, подтвердил я. Уже на ужине я довел до всех помощниц свое решение заняться местными речными пиратами. Магда и Варга о главной причине уже знали от Киры, а Ольса спрашивать что и зачем не стала, приняв мое право командира принимать решения за всех. На следующий день с утра я с Кирой направился в ратушу. «Займетесь пиратами, а вы кто?» – нахмурился местный чиновник, к которому нас отправил какой-то слуга. «Гонцы Рока, я достал из инвентаря удостоверяющие документы и жетон наемничьего отряда». Собеседник принялся внимательно их изучать. «Аво, аж из Шида!» – удивленно воскликнул он. «Каким ветром вас сюда занесло? Летели в королевство. Один из бойцов тяжело заболел и пришлось сойти у вас. Теперь ждем дирижабли обратно», – коротко рассказал я ему легенду. «Чтобы зря время не уходило, я решил чем-нибудь занять подчиненных». «Понятно», – ответил тот и протянул мои вещи обратно, закончив с ними. «Добро пожаловать в Малстибик. Я очень рад, что проблемой бандитов займется настолько серьезная команда. Я слышал, что пострадавшие тоже готовы заплатить за устранение пиратской угрозы. Где их можно найти?» «В купеческом представительстве на рынке. Там всего два больших здания, мигом отыщите». Нашему появлению в представительстве, союзу фермеров, обрадовались на порядок больше, чем в ратуше. Там чиновники просто были рады скинуть проблему на чужие плечи только потому, что их уже достали жалобы горожан на бандитский беспредел. Здесь же у людей появился крупный шанс, что все их беды в одночасье будут решены. Потому и выражали искреннее, неподдельное и сильное счастье. За последние 10 дней эти твари совсем страх и совесть потеряли. 8 дней назад убили старшего сына скотовода Рика и покалечили его самого да в придачу двух слуг так, что те до сих пор не оклемались. 5 дней назад снасильничали вдову Фальнату Дибру с двумя ее дочками, поколотили их как следует и переломали руки-ноги их работникам на ферме. А позавчера напали на хутор Вама Камня и там всех побили. 3 его людей лежат при смерти, могут и умереть, и калеками навсегда стать. И вылечить всех несчастных невозможно. Нет в Малстибеге крепкого целителя, который мог бы вернуть всем здоровье, говорящий чуть сбился. Не, есть, конечно. Сидит у себя тут один крохобор, за пару минут работы своего таланта требует по 5000 за каждую травму, видано ли дело хоть бы в долг взялся лечить, так ведь нет, ни в какую, а у нас минувшая зима вышла совсем плохая, снег выпал поздно, морозы побили часть посевов, на скот мор напал из-за недокорма, а все из-за демонских машин, которые подло пожгли скирды с сеном на дальних сенокосах. Марок к весне почитай, что и не осталось. Давайте вернемся к пиратам, перебил я распалившегося мужика. Ну да, вам-то какое дело до бедных людей, пробурчал он, сбавив напор. Чуть помолчал, буркнул вновь. Простите, господин, просто на сердце накипело. Пираты, напомнил я ему. Да, конечно. Около часа после полудня моя команда отплыла по реке из города на речном баркасе с командой из 5 человек. 4 были гребцами. У них точно на первом месте стоят таланты сила и выносливость. Махать такими огромными веслами без них просто невозможно. Толщина каждого около 7-8 сантиметров. Так как обхватить рукоять ладонью нельзя, в дерево были вбиты стальные скобы, с помощью которых гребцы и волтузили весла. 5-м был командир, или капитан, если польстить, баркаса и рулевой по совместительству. Он сидел на высокой банке на корме и ворочил толстым кривым румпелем. Звали его для меня необычно, Сос. С учетом его водной тематики крайне для суеверных личностей выходить на реку с подобным капитаном должно быть тяжелым испытанием. Хех, к счастью, ни я сам, ни кто-то из моих спутниц настолько суеверными не были. Да и знала о втором дне капитанского имени только я один. К команде нас привел слуга из фермерского представительства. Эта пятерка должна провести нас по реке и помочь отыскать следы пиратской флотилии. В ней, по словам свидетелей, было не меньше 3 таких же баркасов и несколько лодок. Такой флот на сравнительно небольшой реке просто так и спрятать. Какими-нибудь ударными талантами владеете? После знакомства поинтересовался Сос. А тебе зачем? Поинтересовался у него. На реке сейчас полно топляков и плавающих островов всякого мусора. Не всегда их обойти можно. Зато можно сделать так, он протянул руку, шевельнул пальцами, и через секунду с них слетел сероватый шар дрожащего воздуха, который ударил по воде в 15 метрах от нас. В воздух поднялся фонтан воды. Суетящиеся на пристани люди покосились на нашу группу, что-то пробормотали себе под нос, но громко выражать свои чувства поостереглись. Обычно я поверх голов бью, сам справляюсь, но мало ли как вы на такое посмотрите, господа. Понятно, есть такое, я отправил воздушное копье в ту же точку, куда попал сос, подняв еще больший фонтан мутной воды. Увижу препятствие, разнесу его. Договорились, господин. Чуть ранее договорились об оплате его услуг. От меня он получит 1000 марок за каждый день, что будет возить меня и девушек по реке. В случае стычки с пиратами от меня он получит 5000 от фермеров. Я, Ольса и Магда устроились на носу баркаса. Кира и Варга сели на банки между командиром и гребцами. Я незаметно для всех выпустил угря в реку. Облачный коршун уже давно крутился в небе над нами. Все, гонцы Рока готовы к поиску врагов. Интересно, а есть навыки, призывающие не просто пета, а самодвижущую лодку либо повозку? Посетила мою голову мысль. Спросить, что ли, у матушки или Флура, а что вы сделаете, когда найдете пиратов? Наклонилась ко мне Ольса и очень тихо спросила. По ситуации, убийства людей в нашем мире не приветствуются, поэтому мы постараемся захватить бандитов в плен, но если те станут сильно сопротивляться, то жалеть их не станем. Ясно. Скажу честно, мне подобные вещи не нравятся. Я за ТСС, шикнул на нее, перебив. Забыла, про что тебе говорили, никаких словечек и фраз, которые хоть чуть-чуть относятся к машинерии. Скажи, меня так учили. Извини, в своей привычной манере повинилась та. Меня так научили, никакого причинения вреда окружающей природе и тем более живым и разумным существам. А если тебя убивать станут, убегу. А нас, если нас станут убивать, ты тоже убежишь и бросишь? Нет, стану защищать, но убивать никого не буду, твердо сообщила та. Я только покачал головой, уже предвидел проблемы с нашей боевой соратницей. Может ее в демонический мир переправить и оставить там? Пусть выкручивается как хочет, куда-то в район старого кладбища, где демонов почти не бывает. Аномалии они увидят, в них не вляпается. С хищниками справится одной левой, дичи для пропитания там хватает. Со временем пересмотрит свои программы и биосы, создаст новые для новой жизни. В крайнем случае станет вегетарианкой, если выучит навык, который поможет получать энергию от поедания травы и коры. Я ей сам такой подарю, спецом отыщу у торгашей. Пришла мне в голову мысль по поводу Или. Несмотря на малое число гребцов и тяжелую пузатую посудину, не предназначенную для скоростного плавания, мы неслись очень быстро. Плюс веслам помогало течение. Картинки берегов так и сменяли друг друга. А еще было тихо. Уключены почти не скрипели, лопасти весел почти беззвучно входили в воду и выходили из нее. Уверен, что работал специфический навык кого-то из гребцов или капитана. Или даже работал по чуть-чуть у всех разом, снижая индивидуальную нагрузку. Следом мне в голову пришла новая мысль. Такая тишина честным лодочникам вроде как и лишняя. А вот для пиратов ХМ стоит задуматься над этим и повнимательнее обращать внимание на соса с его крепышами. Эта мысль пришла не только мне в голову. Опытная Магда тоже обратила на навык внимания и отпальцевала мне внимание. Я также незаметными жестами дал ей понять, что и сам все заметил и проанализировал. Через 2 часа плавания угорь передал несколько образов сигналов о странном поведении воды. Опасности ситуация не несла, но я на всякий случай запомнил место, где это случилось. Коршун сверху ничего не видел, да там и одни скалы торчали. Местность пошла сродни Карельской, где реки зажаты высоченными скальными берегами. Спустя час приказал сосу разворачивать баркас назад. Уже стало темнеть. Через 2 часа станет темно, хоть глаз коли. В таких условиях продолжать поиск не захотел, тем более что это моя команда бодра и свежа, а вот лодочники подустали, им еще предстояло против течения грести, что-то случилось, напрягся он, поздно, возвращаемся домой, завтра продолжим, ответил ему я и добавил, пристально вглядываясь в его лицо, на обратном пути только одно странное местечко проверим, как скажете, господин. Пожал он плечами. «Эй, слышали, что господин сказал? Винницура, Табанте. Давно уже пора в город, темнеет», — тихо пробурчал один из гребцов правого борта, которым сейчас предстояло поработать веслами в обратном направлении, чтобы быстро развернуть баркас. Назад двигались чуть-чуть медленнее, несмотря на сопротивление течению. Вот только это стоило немалых усилий гребцам. Наверное, не будь на них толстых курток, пропитанных воском или иным составом для защиты от влаги, то мы бы увидели, как надуваются узлы мышц на их телах. «Стоп», — быстро сказал я, когда до нужного места осталось сотня метров. «Что-то случилось, господин?» Как и часом ранее спросил СОС. Гребцам, что странно, дублировать мою команду не стал, и те продолжали махать веслами в прежнем темпе. Только покосились на меня и все. «Случилось. Подведи лодку к тому берегу. Чуть дальше вот того завала», — сказал я и указал рукой нужную точку. «Понял. Ребята, по чуть-чуть двигаем вправо», — приказал он гребцам и двинул рулем, направляя баркас к берегу. Глава 18. «Да, я так и знал. В этом месте имелся речной рукав, который нырял под скалы. Между водной гладью и нависающим козырьком было около метра расстояния. Наш баркас едва-едва втискивался в щель, но это сейчас в весеннее половодье так, позже уровень воды уменьшится. От чужих глаз тайную протоку скрывали несколько амулетов, копирующих часть берега. Качество волшебных поделок было на достаточной высоте, раз никто из моей команды, речники под сильным подозрением находятся и в расчет не принимаются, не заметил маскировку. Я смог ее раскрыть только благодаря образам угря и использованию аурного зрения, после чего расстрелял из арбалета амулеты. Те были очень крупные, с 5-литровый кувшин размером и плохо прикрыты, а материал хрупкий. Как только второй амулет развалился, так и маскировочная пелена исчезла, явив нашим глазам тайный речной проход. Вот ведь племя хитрое, покачал головой СОС, и сделал это вроде как искренне. Сами демоны их бы тут не нашли. Это сколько же пираты тут сидят, раз никто не знает про подземную речку, удивился один из гребцов. Или он прекрасный актер, или со своими подозрениями в адрес команды баркаса я поспешил. Видать, долго, ответил ему СОС и посмотрел на меня. Господин, что дальше желаете делать? Честно признаюсь, но лезть в эту черноту не мне, ни моим парням совсем не хочется. Такой риск никакими марками не окупить. Мы ж думали, что по берегам обычные разбойники шалят. Но ежели у них такие вещи имеются, мужик ткнул пальцем в сторону амулетов на берегу, то шайка это не чета простым бандитам. Сходите на берег и ждите нас. Я со своей командой дальше сам поплыву. Что, ошарашенно сказал тот, как это, сами, а мы на берег, как вас понять, господин, так и понимать. Вы сходите на берег, вон туда или туда. Я поочередно махнул рукой на левый и правый берег. Укроетесь в кустах, чтобы с воды вас не увидел никто, и ждете меня с отрядом. Мы так не договаривались, пробурчал он, чуть наклонил голову и из-под лобья недобро посмотрел на меня. А еще мы договаривались, что ты на своем баркасе довезешь нас к бандитскому логову. Но почему-то ты решил отказаться, когда до дела дошло, спокойно ответил я ему. Может, они с пиратами заодно? Подала голос Магда. Лодочка у них прям такая тихая. Все у нее есть, чтобы незаметно по темноте к берегу приставать. Эй, какая пиратская? Возмутился СОС. Да каждая вторая в городе такая. По реке и нужно тихо ходить, чтобы на зуб какой-нибудь твари не попасть и машины тебя не подстрелили из кустов на берегу. И тут очень удачно вмешалась в нашу беседу Варга. Девушка встала в полный рост. В ее левой ладони появился кинжал, который она направила на капитана и многообещающе сказала: «Побольше уважения, когда разговариваешь с наследником клана». По лицам экипажа баркаса прошла явственно заметная волна, мигом изменившая на тех выражение. Они резко вспомнили, что плывут не абы с кем, а с представителями правящей касты в этом мире, с теми, кто пишет законы для простых людей и отменяют те для себя. «Простите, господин», — торопливо сказал СОС, — «я не вас обидеть хотел, всего лишь обида задела, когда меня пиратом назвали. Я с рождения веду честную жизнь, никого не обидел». Варга усмехнулась, убрала оружие в инвентарь и опустилась обратно на банку. «Так ты с нами или сходишь на берег?» — произнес я, не обратив внимания на речь мужчины. «Увеличу плату на 2000. СОС решил остаться на берегу. Я потом видел, как морщилось и кривилось его лицо, когда мы неумело действовали веслами, направляя лодку в темную широкую щель в скале. Как только скрылись с глаз экипажа баркаса, я немедленно призвал слуг и поставил им задачу заменить нас в качестве гребцов. Им в помощь осталась Ольса. Ила благодаря огромным физическим параметрам своей ловкостью и силой компенсировала неопытность. Служанки же умели обращаться с веслами ничуть не хуже мужиков, которых мы оставили на берегу. Вместе со слугами я призвал трех летунов и приказал им неторопливо двигаться вперед, подмечая каждую мелочь в речной пещере. Потолок лишь слегка поднялся после того, как мы отдалились на десяток метров от входа. Приходилось лежать, чуть-чуть приподнимая голову над бортами. Больше всего неудобства испытывали гребцы. Через пару минут потолок еще больше приподнялся, но взамен сдвинулись стены. Настолько, что несколько раз служанки и Ольса чиркали веслами по ним. «Убираем их в лодку», — приказал я. «Как-нибудь так погребем». «Как?» — уточнила Кира. «Руками? Сейчас придумаю», — ответил я ей. «Хотел предложить использовать летунов, дать им в лапы веревки и приказать тащить баркас на буксире, или в самом деле перегнуться через борт и грести с помощью коротких лопаток из нашего снаряжения. Задача как раз для служанок, это только с виду они хрупкие красивые девушки. В реальности же ничем не отличаются от бибизьяна или кровавого серпа». Но тут пришла на помощь Магда. «Я все сделаю», — сказала Ламия, и не говоря ни слова скользнула через борт. Оказавшись в воде, она приняла свой настоящий облик. «Замерзнешь», — ахнул я. «Не замерзну, Иван», — улыбнулась она мне. Ухватившись всеми руками за корму, она заработала хвостом, как рыба плавником, и лодка сразу же стронулась с места. Затея с летунами не оправдалась. Те не могли бесшумно лететь в подобном месте. Пришлось отзывать и надеяться на собственные силы и угря. Подводный ход оказался очень протяженным и извилистым. Мы проплыли метров 300, прежде чем увидели первый знак, что здесь есть люди и до них недалеко. В этом месте над водой была протянута тонкая веревка. Ее свободный конец был крепко завязан на костыле, вбитом в трещину в левой стене. Пройдя над водой, веревка оказалась продета через проушину в похожем костыле на правой стене и дальше уходила по камню вперед. Сигнал. Чужая лодка касается веревки, а та дергает колокол впереди. Или не колокол, а амулет или иной сигнал, не такой громкий, чтобы звоном не предупредить лазутчиков, что те раскрыты, сообщила Кира, которая первой заметила пиратский сторожек. Деактивировать его не составило ни малейшей проблемы. Магда осторожно подплыла к правой стене и накрепко привязала шнурком веревку к костылю. Теперь только очень сильный рывок может ее сорвать с места. После этого она была перерезана над водой, и мы продолжили свой путь. «Скоро увидим пиратов, приготовьтесь», — шепотом предупредил я девушек, получив зрительные образы от угря. Через 30 метров подземная река в очередной раз резко вильнула вправо, и когда мы свернули, то увидели бандитский лагерь. Он находился в огромной пещере порядка 50 метров на 200 с высотой потолка не меньше 10 метров, с которого местами угрожающе свисали острые каменные наконечники выступов. Под ними же расположились десятка два добротных хижин и сараев, а также башня до самого потолка. Река в пещере разделилась на три больших ручья, которые уходили под дальнюю стену. На галечных берегах лежали несколько мелких лодок и крупных посудин вроде нашего баркаса. Мы прижались к стене недалеко от места, где коридор резко расширялся, переходя в пещеру, и принялись внимательно наблюдать за врагами. Тех на виду было 14 человек, 9 относительно потрепанные оборванцы, но вооруженные, и 5 вполне прилично одетые, и как мне показалось однообразно, будто это у них униформа, оттенок ткани и общий покрой. Между хижин бегали домашние животные и птицы, больше всего кур и мелких поросят, были и козы с овцами, утки и какие-то звери, очень похожие на андатр, но с куда более крупными лапами и мохнатым хвостом, поднятым над тушкой побеличи. Удивление и разрывов в шаблоне, который мы уже успели создать для себя, добавляли сушащиеся на веревках вещи. Прям точь в точь, как в каком-нибудь селе наверху. «Тут натуральная деревня», — тихо сказала Кира. «Местные будто от кого-то тут прячутся. Это точно пираты? Поговорим с кем-нибудь и сразу все узнаем», — ответил ей я. Из-за странности решили действовать аккуратно. Под слиянием с миром я с девушками покинул лодку и добрался до суши. В баркасе осталась Ольса и служанки. Заметив, как один из оборванцев отошел от своих товарищей за постройки к стене пещеры совсем недалеко от нас, я отправил Киру захватить его. Через пару минут изгой вернулась с бесчувственным пленником. Это выглядело забавно. Крепкий высокий мужик болтается кулем на плече стройной девушки ниже его ростом. Его донесли до лодки и скинули в нее, после чего отплыли на два поворота назад. Там я привел пленников в чувство лечащим навыком и приступил к допросу. Все-таки мы не ошиблись. Это был лагерь пиратов. Изначально место было тайной базой одного из кланов. Несколько лет назад дела у него пошли совсем плохо. Чтобы улучшить состояние, те занялись разбоем. Сначала делали все осторожно, но по мере того, как промысел стал приносить существенный доход и дела в клане вновь пошли вверх, клановые разбойники стали наглеть. Мелкие отряды обычных разбойников они уничтожили за 2 года. Большую часть бандитов из них прирезали. Остальным предложили присягнуть на служение клану. Только не абы как, а с серьезной клятвой, нарушить которую бывшие холопы и деревенские охотники не могли ни при каких обстоятельствах. А при оной попытке, смерть. Такой подход позволил значительно увеличить боевой отряд. Ранее разбоем занимались клановые дружинники и самые доверенные слуги. После присяги 2/3 клановых вернулись в город к прежним обязанностям. Здесь осталось всего 12 человек, иногда менялись на новых, чтобы им отдохнуть в городе и отогреться от вечных пещерных сырости и холода. Всего банда насчитывала около 60 воинов. 12 из них вполне умелые бойцы, еще 17 человек немногим уступали им. Это были опытные охотники, которых на кривую дорожку погнали долги, лишения или скверный характер, или дезертиры из наемничьих отрядов, дружин, охранников, караванов и даже картелей. Прочие бандиты в основном представляли массовку для устрашения, выполняли почти всех из работы шайки, работали грузчиками и гребцами в налетах. Сейчас почти вся банда отдыхала в подземном поселке и готовилась к новому рейду. На месте присутствовал 51 воин и племянник главы клана. Десяток человек с 2 сыновьями главы вчера вечером покинули базу, чтобы уточнить информацию по будущему налету, который должен был состояться завтра на рассвете. «И что будем делать?» Поинтересовалась у меня Магда и уставилась вопрошающим взглядом. К ней присоединились Кира и Варга, как и хотели изначально. «Кого-то перебьем, других захватим и отвезем в город. Пусть с ними дальше чинуши разбираются», — сказал я. «Участие клана серьезно все меняет», — покачала головой Кира. «Да мне плевать», — хмыкнул я и добавил. «Мы тут не за тем, чтобы влезать во все с головой. Наша цель — разобраться с пиратами. Точка». Своей фразой хотел напомнить помощницам, что сюда мы приплыли ради проверки Ольсы, а не для разборок с пиратами и спасения фермеров. «Ясно», — коротко ответила Магда и кивнула. Ольса промолчала, только внимательно слушала нашу беседу и смотрела на наши лица. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Приняла ли она новые правила жизни или в бою мы с ней наплачемся? На этот вопрос мы получим ответ в ближайший час. «Все, на выход», — приказал я, точнее на берег. Глава 19. Ольсу я взял к себе в пару. Остальные помощницы действовали в одиночку. Они разошлись в разные стороны, окружая пиратский лагерь со всех сторон под скрытым. Имея низкие ступени возвышения и считая, что находится в полной безопасности, бандиты не замечали наших приготовлений. Наконец, все оказались на своих местах. Пора было начинать. И тут я решил похулиганить. Оставив на себе лишь мимикрию, я забрался на один из огромных валунов с краю поселка и во весь голос прокричал. «Граждане бандиты, ваша банда окружена, бежать вам некуда. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Место сбора у развилки реки. Время вам минута». Некоторые пираты восприняли мои слова с удивлением и спокойно. Может, приняли их за выходку кого-то из своей вольницы. Прочие лишь немного напряглись и принялись встревоженно оглядываться по сторонам. Из хижин вышли еще несколько человек. Один из них был одет в рубашку на выпуск, замшевые штаны и короткие сапоги с серебряными пряжками. Одежда выглядела богато и красиво, не чета той, в которой ходили все прочие пираты, в том числе и дружинники. «Кажется, это и есть племянник главы разбойничьего клана, про которого нам поведал пленник. Его мы связали и оставили в баркасе под охраной служанок. Инструкции им оставил простые. Если вдруг связанный пират решит резко взбрыкнуть, посчитав с виду хрупких девчонок для себя не угрозой, то земля ему стекловатой, точнее вода, хех, время на исходе. Последние секунды уходят. После этого часть вас немедленно умрет», — прокричал я вновь со своего валуна. Кто-то из пиратов уже определился с направлением, откуда шли угрозы. Десяток посматривал на меня, а еще 3 с дубинками шагали к моей трибуне. «Это кто там настолько напился, что шутить вздумал со мной?» — проорал племянник. «Кошом, ты, подлец, меня твои выходки уже достали. Отправишься завтра у свиней хлев чистить». Щелк, я выпустил стрелу из арбалета, улучив момент, когда кричащий поднимет руку в угрожающем жесте. Так как он стоял рядом с хижиной, то болт не прошил насквозь конечность, а пригвоздил ту к дощатой стене. «А-а-а!» — дико завопил он, едва не упав с ног от резкого рывка и острой боли в раненой руке. Тут-то все и изменилось. Больше никто не расслаблялся. Зазвенело оружие, раздались командные ругательства лидеров и мелких вожаков отряда. Двое бросились на помощь к главарю. «Время вышло. Вы сами выбрали свою участь», — прокричал я, активировал слияние с миром и дважды выстрелил из арбалета по спешащим на помощь племяннику. Бил не насмерть, просто прострелил каждому плечи. Одному попал куда-то в плечевой сустав. Понял это так, как он дико закричал, а затем свалился мешком на гальку, потеряв сознание от болевого шока. Его товарищ обзавелся толстым болтом в локте, но на ногах сумел устоять. Лишь вскрикнул, а затем шустро юркнул за ближайший сарай. Третью стрелу послал опять в главаря. Тот пытался выдернуть болт из досок, чтобы освободиться. В итоге теперь у него уже две руки оказались пришпилены к хижине. С двух концов поселка раздались похожие крики. Это мои боевые соратницы подключились к сражению. Пираты заметались. Враги нас не видели и не слышали. Даже не могли понять, из какой точки в них летят стрелы и боевые техники. Лишь угадать примерное направление. Но в тесноте застройки это было непросто. «Ольса, я вновь убрал главную маскировочную технику и посмотрел на Илу. Я не могу, Иван, не могу. Это выше моих сил», — чуть ли не простонала она в отчаянии. «Я родилась в другом мире, и не хочу становиться частью вашего. Вот такой частью». Последние слова она громко выкрикнула и указала рукой в сторону сквернословящего главаря. Тот так и стоял рядом с хижиной, приколотый за руки к дощатой стене, как иголкой бабочка в альбоме лепидоптерофилиста. «Без этого, я точно так же ткнул пальцем в раненого, ты не спасешь людей, запертых в твоем центре альтернативной жизни. Они будут еще более слабыми и неподготовленными, чем ты, Ольса. Неужели ты не понимаешь? Тебе, демоны, меня раздери, именно тебе придется их защищать, наставлять, указывать и объяснять, что творится вокруг». Я начал орать не тише собеседницы, на время позабыв про бой. Слабость врагов тому способствовала. Мимоходом, не прерывая речи, я призвал золотую обезьяну и отправил Пета в бой, приказав не убивать, а оглушать врагов, ломать им руки и ноги, чтобы те не могли продолжать бой. «Ты должна на собственной шкуре понять, что хорошо, а что плохо, как поступать, чему учить, а от чего людей держать как можно дальше. Или ты считаешь, что я со своей командой им стану подтирать сопли и менять пеленки? А или рассчитываешь найти других?» «Так нет здесь других, нет, здесь весь мир такой, все существование держится на силе». Уфу, в конце своей речи я выдохнул и постарался вернуть спокойствие. Заканчивал уже ровным тоном, не повышая голоса. «Я тебя поняла», — сухо и без эмоций ответила она мне. Затем с места рванула к хижинам, к мечущимся между ними пиратам. Первого попавшегося врага на своем пути она приложила кулаком в лоб. Даже не проследив за отлетевшим мужиком взглядом, Ила бросилась к следующему и повторила с ним то же самое. «Ну, хоть так», — буркнул я и двинулся за ней следом. Чуть подумав, призвал стаю летунов и натравил их на пиратов. Звуковой удар питов превосходно воздействовал на противников, существенно уступающих в ступенях возвышения. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 11 великих марок общего развития, 24 больших марки общего развития, 62 малых марок общего развития, 107 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка ножевой бой, 1 большую марку усиления навыка весельная гребля, 1 большую марку усиления навыка большое употребление алкоголя, 1 жетон с навыком ножевой бой, 1 жетон с навыком весельная гребля, 1 жетон с навыком большое употребление алкоголя». Как мы ни старались свести количество смертей к нулю, иначе городские чинуши всю душу вынут, но погибшие среди пиратов были. Двоих своих прикончили они сами, в суматохе и от страха не опознав. Еще троих убили мы. Четверо оказались в тяжелом состоянии и могут не дожить до города. Лечить уродов у меня не было ни малейшего желания. Выживут, повезло. А нет, так в мире станет на четверку мразей меньше. Один из них пострадал от моих питов. Придется в городе его добить, если помощи пирату не окажут. Вариант на тот случай, если какой-то нечистый на руку чиновник решит прикончить безнадежного раненого ради горсточки марок с него. Благодаря мне горсточка легко может превратиться в пригоршню и навести на ненужные мысли. А паранойя шепчет: «А оно нам надо?» Ольса не только никого не прикончила, но даже не искалечила. Каждый ее удар был ювелирным. Била так, чтобы лишить сознания, не нанеся вреда здоровью ни самим ударом, ни падением бесчувственного тела. Проблем мы с ней хватанем в будущем немало», — недовольно сказала Магда после сражения с пиратами. «Может, еще изменится. Ведь в драку она все-таки полезла», — возразил, правда, не очень веря в собственные слова. «Ей я, может», — со скепсисом ответила мне Ламия. После разгрома пиратской шайки пришло время оказания помощи пострадавшим. Этим занялись мои служанки, немногочисленные непострадавшие бандиты и их пленники. Оказалось, что в поселке жили 9 рабов, 7 женщин и 2 мужчин. Пираты захватили их в плен во время набегов и сделали рабами. Под угрозами лишения жизни бывшие крестьяне ублажали своих захватчиков. Готовили еду, стирали, топили печи, кололи дрова, убирались, занимались домашней птицей и животными. Трофеев было чуть-чуть, и ничего из них меня и мою команду не заинтересовало. В итоге некоторую часть я разрешил взять себе бывшим рабам. При этом уточнил, что это я им дарю свою добычу. Сделал так на всякий случай, чтобы по возможности их прикрыть перед чинушами в Малстибеге. Только не знаю, поможет ли. Магди приказал взять баркас и навестить Соса с его подручными. Пускай присоединяются к нам. Будет нужна их помощь. В одиночку мы не справимся с таким количеством лодок и пленных. Ты хоть знаешь, кто я такой? Заявил главарь, когда я подошел к нему. Молодой мужчина все так же стоял у стены, пригвожденный к ней моими стрелами. Знаю. Тогда освобождай и проваливай прочь, заявил он. Живо, плебей. И тут на меня накатила такая душная волна злости, что на секунду помутилось сознание. В каком-то бешеном порыве я обнажил шпагу и рубанул ей по рукам собеседника. «А-а-а!» — тихонько завыл в одном ритме главарь, уставившись на обрубки рук, которых лишился выше локтей. «А-а-а! Зачем?» — подскочила ко мне Ольса. «Он же ничем тебе не угрожал. Урок на будущее. Может, после него за ум возьмется?» — буркнул я, убирая клинок обратно в подпространство. И следом добавил. «Не волнуйся за него, руки ему вырастет новые в семье. Только ты уж ему перетяни культи веревкой, чтобы подонок не истек кровью». Через 20 минут после своего ухода вернулась Магда с нашими морячками. Те первые минуты смотрели на все крайне настороженно. Но потом, как-то узнав, что добыча с пиратов нам не нужна, вмиг повеселели. Уточнив у меня по данному поводу и получив исчерпывающий ответ, Сос развил бурную деятельность. В лодке и баркасы с пленниками полетели бочки, ящики и узлы со скарбом, который он со своими гребцами принялся таскать из хижин. Пришлось его урезонить, а то бы он тут надолго застрял. А ведь снаружи уже вечер, и вот-вот кромешная тьма ляжет. До города дотянем лодки с пиратами, и ты свободен. Можешь сюда возвращаться, и хоть до последнего гвоздя тут все выноси, сказал я ему. Почти 2 часа у нас ушло на то, чтобы вывести из пещеры на реку все посудины. А затем начался долгий путь в Малстибек. На веслах сидели все, в том числе и здоровые пираты. Вот только особого толка от них не было. Зная, что их ждет в городе, они работали спустя рукава. Может, даже попытались бы напасть или убежать, но 2 причины в этом им были помехой. Во-первых, ноги у каждого были крепко связаны и прикручены к банке. Во-вторых, рядом с ними, в каждой лодке находилась одна из слуг и бибизьян. И каждого саботажника они награждали крепкими ударами палки. Мелкие лодки тащили на буксире за баркасами. Даже мне с девушками пришлось сесть на весла, чтобы ускорить прибытие в Малстибек. Уже недалеко от городского причала к нам из темноты подплыла лодка с патрульными стражниками. Выслушав объяснение, те развернули свою посудину и налегли на весла. И когда наш речной караван готовился швартоваться, там нас уже встречала внушительная толпа из стражей и чиновников, удивив столь мгновенной реакцией. Легкое досадное происшествие случилось в самом конце выгрузки пленников. Стража расступилась, пропустив группу из 4 человек. Один был разряжен, как придворный короля солнца. 3 других являлись его телохранителями. «Гар, мне сказали, что здесь мой сын. Где он?» – заорал он, рыская взглядом по лежащим и стоящим пиратам. Наконец, он увидел Безрукова и бросился к нему. «Гар, мальчик мой!» – ему путь заступила Кира. «Прочь, девка, пока я не приказал тебя запороть!» Окружающие, что примечательно, откровенно мялись и молчали. Все, и стража, и чиновники, тем самым дав исчерпывающие ответы на мои невысказанные вопросы. «Куда прешь?» – рыкнул я на него, и когда он со своими бойцами посмотрел на меня, показательно активировал шпагу. Даже круглый дурак сообразит, что у слабака и простого наемника не может иметься неподобный прекрасный клинок, Нередкий навык. Это моя добыча, мой пленный. И только сейчас засуетились чиновники. Один из них вылез из толпы и подал голос.